Герр обер-лейтенант!» Но Штольц уже сам открыл глаза и приподнялся. «Что, фельдфебель, сработало?» «Так точно, герр обер-лейтенант. Мы слышали несколько взрывов». «Отлично. Ну что ж, высылайте туда патруль, пусть осмотрят трупы русских. И командуйте построение. Пойдем и мы посмотрим, за кем это мы так долго бегали». Хорошо, что бинтов хватило. Я уж думал разодрать на части нательную рубаху. Но обошлось. Последним инт-пакетом мы перевязали Охримчуку ногу. Он уже более-менее оклемался, но ругаться не перестает. Откровенно говоря, положение достаточно фиговое. Что-то подсказывает мне, на взрыв в скорости заявятся, так сказать, контролеры. Поинтересоваться, кто же здесь оказался таким лопухом. Некогда нам тут рассиживаться. Надо делать ноги и как можно скорее. Осматриваю погибшего Белкина, забираю у него гранаты и патроны. Извини, мужик, но не можем мы тебя сейчас похоронить. Если задержимся, чтобы это сделать, есть очень высокая вероятность, что хоронить будут уже всех четверых. Марат, парочку жердей каких-нибудь выломай, растянем на них плащ-палатку. Боец кивает и, выдергивая из ножен плоский штык от СВТ, устремляется к кустарнику. Вжик! Я как-то не сразу врубаюсь в происходящее. Видимо, взрыв все-таки даром не прошел. Медленно поворачиваюсь и вижу, как по склону холма метрах в 200 от нас бегут четверо немцев. А Хремчука они не видят. В смысле, не видят то, что он жив. Ибо они вместе с погибшим Белкиным лежат на земле неподалеку друг от друга. Издали видно, что лежат на земле люди, а вот живые или нет. Казин убежал в кусты, и со стороны немцев не просматривается. А вот я, как огородное пугало, торчу на голом склоне. Винтовка моя лежит на земле, и с точки зрения подбегающих фрицев я особенной опасности не представляю. Но еще бы, я один, а их четверо. Немцы вооружены, а одиноко стоящий русский видимого оружия при себе не имеет. Разглядеть же с такой дистанции пистолетную кобуру, но это надо быть очень глазастым. На меня накатывает какое-то странное, полуумиротворенное состояние. Не то чтобы все вдруг стало пофигу, нет. Но всякие разрозненно метавшиеся в голове мысли внезапно успокаиваются и как-то затихают. Все. Закончилось мельтешение, закончилась неопределенность, и неясности прекратились. Вот он, враг. Он спешит сюда для того, чтобы взять меня в плен, и после недолгого допроса точно так же привязать на крест, как приманку для еще одной группы окруженцев, или просто как приманку для любого русского, который пойдет этой дорогой. Ну вот уж хрен, дорогие товарищи. Я жив, относительно здоров и вооружен, и просто так меня сожрать не получится. Ныряю в траву и перекатом ухожу в сторону, по пути подхватывая с земли винтовку. Немцы еще не врубились в произошедшее и по инерции продолжают бежать вперед, поэтому первый из них ловит пулю грудью. В оптический прицел хорошо видно, как его отбрасывает назад. Перевожу ствол на второго. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Готов второй. Оба оставшихся немца тотчас же падают на землю. На здоровье, мужики. Вы не забыли, что только что бежали вниз по склону холма? А я, между прочим, нахожусь на противоположном холме и тоже на склоне, обращенном к вам, и по отношению к подбегающим солдатам выше. И именно поэтому вы на своем месте можете стоять, лежать или приплясывать, видимость все равно останется одинаковой. Когда человек смотрит сверху вниз, от него надо прятаться немножко по-другому. Впрочем, оба немца так и не успевают понять эту прописную истину. Ни один из них даже встать не успел, так и остались лежать на пробивающейся к солнцу молоденькой травке. Однако это все очень фиговый признак. Патруль появился практически тотчас же после того, как под крестом грохнули взрывы. Если здесь еще кто-нибудь полагает, что такие совпадения случайны, то я глубоко сочувствую этому недоумку. Да, из леса выскочили четверо немцев, но нет никакой гарантии того, что там, откуда взялись эти четверо, не сидит еще десятка-два таких же неприятных товарищей. А раз так, у нас осталось совсем немного времени для того, чтобы приготовиться к их встрече. Да, носилки для пострадавшего Охримчука, конечно же, вещь совершенно необходимая. Но только не сейчас, Не сию секунду. Марат взваливает раненого на плечи. Благо, что он парень здоровенный, и такая ноша не является для него непосильной. И двигает в ту сторону, куда я ему указываю. Есть, знаете ли, у меня одна неприятная мысль. И я сейчас прикидываю, каким таким образом ее лучше реализовать. Немцев особенно долго ждать не пришлось. Мы успели пройти чуть больше километра. Я топаю позади Казина, периодически поглядывая в оптику в ту сторону, откуда появились невезучие фрицы. И именно поэтому успеваю заметить между деревьями некоторое шевеление. Заметил я его до того, как немцы вышли из-под ветвей на открытое пространство. Залегаю на земле и тщательно выцеливаю опушку рощицы. И точно. В окуляр прицела вползает массивная фигура здоровенного немца. Это действительно очень крепкий и хорошо сбитый человек. Чуть пригнувшись, немец прижимается боком к березе и, не выходя на опушку, обшаривает открывшийся перед ним пейзаж внимательным взглядом. Ну, скажем так, глаз я его видеть, конечно же, не могу, но на его месте поступил бы именно так. Единственное, чего не учитывает немец, это то, что на фоне светлого ствола березы его форма прорисовывается очень даже неплохо. Понятное дело, что обычный войсковой снайпер заметил бы его еще раньше и уж точно не промазал бы даже на вдвое большей дистанции. Но, увы, я не снайпер, просто неплохой стрелок. И поэтому мои пули своей цели не достигают. Тем не менее, эффект от этого все-таки имеется. Одна из пуль сбивает листву над головой наблюдателя, и он резко свинчивается вниз. Вот и славно. Если немцы расслышат звук выстрела, им придется всерьез почесать в затылке. Просто так на подобную дистанцию не стреляют. Если уж стрелок, который только чуть-чуть не прострелил наблюдателю башку, вообще решился на подобный выстрел, то это должен быть как минимум неплохой стрелок. А значит, высовываться из-под деревьев во весь рост — глупость несусветнейшая. Разумеется, я не рассчитывал на то, что одним выстрелом стряхну с хвоста неведомо сколько фрицев. Но вот притормозить темп их передвижения могу существенно. Здесь у меня есть весьма ощутимое преимущество. С помощью оптики я могу стрелять дальше и точнее, чем наши преследователи. Понятное дело, что немцы тоже это очень быстро просекут. И, разумеется, найдут методы противодействия, наиболее эффективные в сложившейся ситуации. Обойдут с флангов, накроют массированным огнем и, в конце концов, подавят надоедливого снайпера. Ну и фиг с ними. Я вовсе не собираюсь воевать на этой позиции до темноты. Я вообще не собираюсь на ней воевать. Моя задача — придержать немцев хотя бы минут на 20. Это главное, что мне сейчас нужно сделать. Лишь бы Марат успел дойти до нужного места. И поэтому я продолжаю постреливать по кустам каждый раз, когда вижу в них любое шевеление. Должно быть, немцы сейчас потихоньку хихикают в кулак, наблюдая за безуспешными попытками русского стрелка причинить преследователям хоть какой-то вред. Совсем игнорировать меня они не могут. Четверо покойников, валяющихся на склоне холма, красноречиво указывают на пагубные последствия такого поведения. Вот остальные немцы и проявляют разумную осторожность. Оглядываюсь назад. Марата не видно. Должно быть, он уже спустился с холма и топает туда, куда я его и направил. Раз так, то и мне пора. Пальнув еще пару раз, переползаю в сторону и по заранее облюбованной ложбиночке быстро-быстро покидаю место моей засады. А вот теперь бегом. Ибо до гребня холма немцам ползти еще 600 метров. Даже если они весь этот путь проделают по-пластунски, фора у меня будет все равно не слишком большая. Запыхавшись и сплевывая на песок, переваливаюсь через бруствер старого окопа. Винтовка больно ударяет меня по спине. Я сейчас сам себе напоминаю старого прожженного картежника, который спустил все свое состояние и сейчас играет последнюю партию в надежде на то, что сумеет передумать своих противников. Именно что передумать, победить умом, а не спрятанным за пазухой ножом. Немцев элементарно больше, причем существенно, и какой бы я ни был из себя стрелок, все равно не смогу убить их всех. А оставшиеся в живых все равно не дадут нам уйти отсюда. Но это я их из винтовки убить не смогу. А кто сказал, что у старого картежника нет в рукаве припрятанного козыря? Есть такой козырь и у меня. Присев на корточки, ставлю винтовку к стене и, наклонившись вниз, разгребаю россыпь стреляных гильз на дне окопа. Тяну на себя пропитавшуюся маслом плащ-палатку. Вот он, козырь, аж с тремя полными лентами. Вам не по нраву пришелся меткий стрелок с винтовкой. С интересом посмотрю, что вы скажете, когда стрелок сменит СВТ на пулемет. Не хочу сказать, что у немцев такого оружия нет, есть и даже наверняка. Но одно дело — гонять по полю одинокого солдата с винтовкой, и совсем другое — атаковать пулеметчика в лоб по открытой местности. А пулеметчик, между прочим, засел в крепком еще окопе. Проверяю пулемет, заряжаю и опускаю на дно окопа, его время еще не пришло. А вот СВТ еще поработает. Не станем разочаровывать немцев. Первым нарвался на пулю худощавый фриц в очках. Второй номер пулеметного расчета, кстати говоря. Выпавшие из его рук зеленые коробки с лентами закувыркались вниз по склону. Его коллега, первый номер, проявив похвальную расторопность, сиганул за небольшой бугорок, откуда секунды позже высунулся пулеметный ствол. Безусловно, пулемет — оружие крайне серьезное, и обычную винтовку он превосходит значительно. Уж по скорострельности так и сравнивать нечего. Но вот что касается точности, тут положение несколько меняется. Пристреляться фриц так и не успел. Третьей пулей я его достал. Еще магазин пришлось потратить, отгоняя от пулемета прочих членов клуба любителей пулеметной стрельбы. Потеряв двух человек, немцы наконец сообразили, что попытка пробежать 30 метров по открытой местности, пытаясь при этом увернуться от пули снайпера, успехом увенчивается далеко не всегда. После этого они развернулись в цепь и накрыли мой окоп сосредоточенным винтовочным огнем. Мне еще сильно повезло, что пулемет у них был только один. Но если кто-то полагает, что огонь двух десятков винтовок и парочки автоматов — это сильно легче, чем один пулемет, то он сильно ошибается. Не легче, как бы даже и не хуже. Хорошо еще, что на гранатный бросок немцы не подошли. Вообще тоскливо бы стало. Тем не менее, еще одного фрица я приголубил в глухую и еще двоих подранил. Причем одного весьма основательно. Но на этом мои успехи и закончились. Совершенно осатаневшие фрицы открыли прямо-таки ураганную пальбу, и в каком бы месте из окопа я ни высовывался, надо мною тотчас же начинали злобно посвистывать свинцовые пчелки. Еще несколько раз выстрелить мне все-таки удалось, но особенного эффекта достичь не получилось. Присаживаюсь на дно окопа и произвожу инвентаризацию своих запасов. К винтовке осталось еще два магазина, пяток гранат, пистолет с двумя запасными магазинами и еще пара пачек патронов в запасе. Ну и главный аргумент — там патронов хватает. Осторожно прижимаясь к брустверу, выглядываю наружу. Немцы уже относительно недалеко, не стреляют. И, держа оружие на изготовку, подбираются поближе к моему пристанищу. Идут грамотно, перебежками. Лежащие на земле прикрывают своих товарищей. Их не очень много, десятка-полтора, может быть, чуть-чуть больше. Вполне понятно, почему они не стреляют. Считают, что заставили меня заныкаться и рассчитывают взять тепленьким. Ну что ж, ребятки, я вас разочаровывать не буду, но кайф немного пообломаю. «Герр обер-лейтенант, русский прекратил огонь!» «Вижу, Ашке!» — Штольц оперся на колено, переводя дух. «Надо понимать, что это последний оставшийся в живых диверсант, и именно поэтому я хочу взять его живым. Заслужил ли он это, герр обер-лейтенант? Что ни говори, от его пуль мы понесли достаточно существенный урон. Тем больше чести, фельдфебель, взять такого противника живым. Не сомневаюсь, что оберст должным образом оценит наши усилия. Да и кроме того, русский стреляет уже давно, и я сильно сомневаюсь в том, что у него с собой мешок патронов. Заметьте, на месте подрыва мы нашли только одного русского солдата, и это был рядовой. Вы полагаете, герр обер-лейтенант, что в окопе может скрываться офицер? Ну, Штольц поджал губы, не обязательно офицер. Но уж точно не рядовой солдат. Этот стрелок умеет думать. Смотрите, Первое, что он сделал, это вывел из строя наш пулеметный расчет. Ему не откажешь в некоторой сообразительности. Да и вспомните, как мастерски действовала их группа на отходе. Мы до самого последнего момента были уверены в том, что преследуем многочисленную группу. А на деле их оказалось всего несколько человек. Такой подарок, живой русский диверсант, будет весьма ценен для нашего руководства. Со стороны позиции снайпера часто-часто захлопали выстрелы. Офицер усмехнулся. «Ну вот видите, Ашке, у него действительно закончились патроны. Он отстреливается уже из пистолета. Прикажите солдатам по возможности не стрелять. Русский испуган, деморализован, в противном случае не стрелял бы так часто. Сколько там у него осталось? Еще один магазин? Это 8 человеческих жизней, герр-обер-лейтенант». Фельдфебель не разделял чрезмерного оптимизма своего командира. «Ерунда. Он стреляет слишком часто. Так можно стрелять только навскидку, не целясь. Не удивлюсь, если он и голову из окопа не высовывает. Да что там говорить, я и сам его возьму». Штольц расстегнул кобуру пистолета и неторопливыми шагами двинулся в направлении выстрелов. «А немцы всерьез вознамерились хапнуть меня тепленьким. На мою суматошную пальбу не ответил ни один ствол. Они полагают, что у меня со страху крышу снесло. Не будем их разочаровывать. Меняю магазин в пистолете и, высунув из окопа руку, выпаливаю его весь в белый свет, как в копеечку. Даже и не в направлении противника, а так, куда-то в небеса. Кладу пистолет рядом и лихорадочно набиваю оба опустевших магазина патронами. Все, готово и вовремя. Совсем неподалеку от меня хрустнула какая-то деревяшка. Быстрый взгляд поверх бруствера. Немцы совсем рядом. Еще один рывок, и вся эта гопа свалится ко мне в окоп. Ну вот и закончилась игра в поддавки. Подхватываю с земли немецкие колотушки. Рывок, первая пошла. Рывок, пошла вторая. Кидаю гранаты с рассеиванием по фронту так, чтобы между взрывами было несколько метров. Третья пошла. Нагибаюсь и подхватываю с земли пулемет. Бух, бух, бух, зачастили разрывы. Что сделает нормальный солдат, когда неподалеку от него рванет граната? Заляжет, это вполне естественно. Где одна, там и вторая, а где две, там и третья. Абсолютно логично ожидать и четвертой. Гранаты разбрасывались широким фронтом, и залечь немцы должны были практически все. Справа и слева они меня обойти просто не успевали. Там еще сохранились остатки проволочных заграждений. И никакой человек в здравом уме и твердой памяти не полезет на проволоку, имея у себя на фланге неподавленную огневую точку. Вот и немцы не полезли. Да и зачем? Они достаточно широко растянулись по фронту на участке порядка 50 метров. Так что шанса перестрелять их всех из винтовки у меня не имелось в принципе. И все бы ничего, да только три рванувшие гранаты вполне перекрывают осколками это расстояние. С этим расчетом и бросались. Вряд ли кто-то из немцев успел разглядеть, что именно вылетело из окопа и рвануло у них под ногами. Достанут ли осколки далее, чем на 50 метров или нет? Сомневаюсь, что кто-то озаботился такими вычислениями. Им всем было несколько не до того. Проще залечь, переждать, и потом последним рывком свалиться на голову зловредному русскому диверсанту. Гранаты — оружие отчаяния, и если русский начал ими разбрасываться с такой скоростью, совершенно не озаботившись тем, чтобы положить колотушку поближе к цели, то это значит, что ему действительно больше нечем воевать, и страх совершенно помутил его разум. Затихло эхо последнего взрыва, и, сплюнув сквозь зубы песок, поднялись в последнюю атаку подошедшие егеря. И легли. Атака действительно оказалась последней для многих из них. Рванувшие почти впустую гранаты смогли слегка задеть пару человек, а вот ударивший практически в упор пулемет одной очередью положил чуть ли не половину атакующих. Все внезапно и страшно поменялось. Бьющий в упор с двух десятков метров МГ-34 не оставлял ни единого шанса людям, лежащим на практически открытом месте. Положение мог спасти отчаянный рывок вперед, пусть и под огнем. проскочить десяток метров и забросать окоп гранатами, это решило бы все. Но не прозвучала вовремя команда. Сразу не бросились, а встать во весь рост под бьющий прямо в лицо пулемет — тут нужны стальные нервы и непреклонная воля. Кто-то быстрее всех остальных успел понять весь ужас происходящего. Фельдфебель попытался было организовать огонь по окопу, но пробитый сразу четырьмя пулями умер раньше, чем успел выкрикнуть команду. Пулеметная очередь играюще смахнула со склона еще двоих. Взвизгнул, получив в живот пулю, коренастый солдат, судорожно пытавшийся достать из сумки гранату. Прокатившись по склону вниз, она бесполезно взорвалась в какой-то ямке, разбросав в разные стороны прошлогоднюю листву. А пулемет все бил. Вот и лента к концу подошла, надо менять. Ничего, для этой цели у нас еще кое-что осталось. Выдергиваю кольца у двух оставшихся гранат и зашвыриваю их вниз по склону. Одну и, чуть выждав, вторую. Пусть привыкают к тому, что я бросаю гранаты с некоторым интервалом. Вы же не знаете, дорогие товарищи, сколько их еще у меня в запасе. Вот и лежите. Ждите очередного взрыва. А за это время я успею перезарядиться. Со щелчком встала на место крышка ствольной коробки. Передернуть рукоятку. К стрельбе готов. Вскакиваю, держа пулемет у плеча. Кто-то копошится там внизу. Очередь. Стон слева. Щедро отгружаю и туда пяток пуль. Мало? На еще, я не жадный. Быстро оглядываю поле. Явного движения не вижу. Ответных выстрелов тоже пока нет никаких. Неужели все? Да быть того не может. Не мог же я их всех тут положить меньше, чем за минуту. Держа пулемет на изготовку, выбираюсь из окопа. Поглядим. Первый недостреленный фриц попался мне метров через 15. Очередь прошлась ему чуток пониже пупка, и вояка из него теперь был никакой. Что там говорит Гаагская конвенция по этому поводу? Лечить раненых солдат противника? А что там сказано относительно распятия на кресте? Я малость запамятовал. Говорится ли в ней вообще хоть что-нибудь по этому поводу? Склероз. Бывает. Надо думать, что и командир немцев этой самой Гаагской конвенции не читал. Или читал невнимательно. Вот и у меня странный провал в памяти образовался. И в самом деле, какой спрос с контуженного? Офицер, надо думать, что в здравой памяти и тот не вспомнил ничего. А что вы хотите от старшины? Пулемет дергается у меня в руках, и немец перестает стонать. Спускаясь вниз по склону, я обнаружил еще парочку таких вот недобитков. Ну, один и без моей помощи подохнет благополучно. С такими ранами вообще долго не живут. А вот второй имел вполне реальные шансы дожить до 45-го года. Он мужик здоровый, очень даже вероятно, что и дольше бы прожил. Даже и до пенсии. Но не судьба. На его плечах виднелись офицерские погоны. Так стало быть, передо мной командир немцев. Офицер был ранен дважды. В правое плечо и в правую же ногу. Выбитый из руки пистолет валялся в нескольких метрах от немца, и тот не предпринимал никаких попыток его достать. Закопченный ствол пулемета недвусмысленно намекал на бесполезность такой затеи. «Это ваши солдаты, обер-лейтенант?» «Мои», — хрипло отвечает немец. «А кто вы такой?» «Командир взвода разведки, старшина Красовский. С кем имею честь разговаривать?» «Обер-лейтенант Ханс Штольц. Тот распятый солдат. Ваша затея?» «Моя. А что?» «Да так. Хотелось посмотреть в глаза автору». «Ну что, вы удовлетворили свое любопытство?» «Вполне, герр-обер-лейтенант». В глазах немца вспыхивают искорки удивления. «Слишком нестандартно я себя веду. Манера обращения, принятая в вермахте, неплохой немецкий язык, что-то не стыкуется». «Вы немец?» «Старший стрелок Макс Красовский, герр-обер-лейтенант». «И вы воюете на стороне русских?» «Я воюю на стороне своей страны, герр-обер-лейтенант». «Так уж ли важно, кто я по национальности, немец, русский или монгол? Какое это имеет значение?» «Это моя страна, а вы пришли ее уничтожить». «На что вы рассчитывали?» Немец открывает рот и пытается найти какие-то слова. Он не дурак и в моих глазах уже прочитал свой приговор. Но жить-то хочется, очень хочется. Мало ли кто и что хочет. Тот солдат на кресте тоже не собирался помирать сегодня. Белкин, бежавший к нему на помощь, тоже хотел жить. Я не знаю, выживет ли Охримчук. Длинная очередь спарывает мундир на груди немца. Ты-то до пенсии точно не доживешь. Опускаю на землю пулемет и сажусь. Охримчук уже пришел в себя и с интересом разглядывает меня. А ты, старшина, нехило прибарахлился. Это точно. Через плечо свисает пулеметная лента. Еще две я бросил в вещмешок. Покойному немецкому пулеметчику они явно ни к чему, а нам лишними не станут. Снимаю с пояса кобуру с трофейным пистолетом и протягиваю ее Охримчуку. Командир фрицевский кланяться приказал. Боец, понимающе кивает. А вот теперь сидим и думаем, как нам быть дальше. Ясен пень, что вдвоем мы раненого через линию фронта, скорее всего, не перетащим. Но бросать его здесь вообще не вариант. Ладно, придумаем что-нибудь. Через полчаса мы уже укладывали его на импровизированные носилки. Туда же отправилась и моя винтовка. Оружие Охримчука осталось где-то там, на месте подрыва. Отчасти именно поэтому я и позаимствовал у покойного обер-лейтенанта пистолет. По себе знаю, насколько неуютно чувствовать себя безоружным, когда вокруг носятся толпы народа со всяким смертоубийственным железом. А спокойствие раненого — это залог его скорого выздоровления. Топать нам еще верст 5. Потом будем отсиживаться в лесочке и ждать. Чего ждать? А вот посмотрим.